Урок второй. Пример шестой. Сила в малом. Путь к сосредоточенной жизни поначалу может показаться пугающим начинанием. Эта подавленность зачастую является побочным продуктом неумения ясно видеть путь к цели. Отсутствие четкости только усиливает давление и тревожность, и в результате мы отказываемся от своей задачи. Восхождение к вершине горы может также казаться непосильной задачей. Но если с вами будет проводник, способный руководить каждым шагом вашего пути, вы будете больше уверены в том, что сможете дойти до конца. Как стоит учиться концентрации? Терпеливо, методично и по чуть-чуть за раз. Проглотить 25-сантиметровую пиццу за раз – совсем не то, что откусить от нее небольшой кусок и насладиться его вкусом. Откусывать и пережевывать уже звучит совсем непривлекательно. Это своего рода метафора для того, как многие люди относятся к жизни. Мы хотим получить все и хотим этого прямо сейчас. У нас не хватает терпения, и со временем его становится все меньше. Нам не хватает терпения на окружающий мир, на себя и на свою способность добиваться целей. Развитие технологий лишь подпитывает наше нетерпение. Теперь мы можем получить то, чего хотим, за доли секунды. Все, что занимает больше секунды на загрузку, пусть мы и загружаем это с расстояния тысяч километров от нас, уже заставляет нас нетерпеливо закатывать глаза. Такая способность технологий немедленно удовлетворять нас приводит к тому, что эти ожидания распространяются и на другие аспекты нашей жизни. Вместе с тем, как паттерны нереалистических ожиданий формируются и все больше закрепляются в нашем разуме, мы все чаще склонны разочаровываться. Разочарование, неудовлетворенность и депрессия – порождение разума, который не способен отличать немедленное удовлетворение, предоставляемое технологиями, от неторопливости жизни, которая показывает вам результаты далеко не сразу. В уединенном индуистском монастыре нашего гуру, для того чтобы получить титул ачарья, духовного наставника, человеку требовалось около 36 лет прожить там монахом в строгости, обучаясь всему необходимому. В наши дни инструкторы по йоге множатся с невероятной скоростью, ведь для этого требуется пройти лишь 200-часовую программу. Есть программы по похудению, за выходные, 5 лайфхаков, чтобы стать миллионером, 9-дневный молчаливый ретрит для познания себя, курсы пианино за 30 дней и так далее. Все это примеры нашего стремления к немедленному удовлетворению. Нетерпеливое чудовище постоянно подкармливают все, кто может заработать на его ненасытной природе. Последствия жадности этого чудовища становятся все более и более очевидны вместе с деградацией общественного поведения. Вы даже не представляете себе, сколько раз у меня спрашивали, как долго я буду учиться концентрироваться. Я часто отвечаю им: очень, очень долго, если будете подходить к обучению таким образом. Эта книга – полная противоположность нетерпеливому подходу. Никаких лайфхаков, секретов и так далее. Только проверенный временем метод с опорой на постоянство и терпение на пути к успеху. Стремясь к сосредоточенной жизни, будьте готовы, что этот путь займет некоторое время. Мне нравится, как выразился Билл Гейтс. Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие 2 года, и недооцениваем изменения в течение следующих 10 лет. Я не говорю, что вам придется 10 лет учиться сосредоточиваться. Я хочу сказать, что мы должны терпеливо уделять достаточное время любому делу, если мы хотим добиться постоянных изменений в своей жизни. Таких, которые требуют перестроить свое мышление и образ жизни. Как только мы примем то, что путь к сосредоточенной жизни займет некоторое время, следующий шаг – определить наш подход к преодолению этого пути. Это невероятно важно. Это долгий путь, и думая об этом, мы зачастую разочаровываемся. Могу искренне посочувствовать этому. Но если воспринимать путь как множество небольших шагов, ощущение становится совсем другим. Очень важно понимать, что восхождение к вершине сосредоточенной жизни – это длительный процесс. К любому достаточно длинному пути нужно готовиться ментально, эмоционально и физически. Нельзя покорить Эверест за один день. Я хочу, чтобы вы в первую очередь усвоили наш подход к этому долгому пути. Попросите меня дойти из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и я приду в ужас. Если же вы предложите мне сделать лишь один шаг в нужную сторону, я буду полностью уверен, что у меня получится. Моя задача – это определить цель и наметить путь к ней по небольшим шагам. Ваша задача – сосредоточиться и сделать нужный шаг. Ранее я рассказывал вам, как мы с Джо Десена обсуждали желание все бросить. Тогда я спросил у него, что вы делаете, когда в разгар гонки на выносливость чувствуете желание выйти из нее? Джо ответил, я говорю себе, что мне надо всего лишь добраться вот до того дерева. Я знаю, что это в моих силах. Добравшись до дерева, я говорю себе, что преодолею путь до следующего камня. И так, шаг за шагом, я прихожу к финишу. Одна из фраз Гуру Дева отлично отражает всю силу, заключенную в небольших шагах. Каменный храм строится по камню за раз. Камень раз, камень два, камень три. Так спустя много лет перед вами будет воздвигнута великая духовная цитадель, которая простоит более 1000 лет. Царь Сурья-Варман II строил Ангкор-Ват на протяжении 30 лет, создав самый большой храмовый комплекс в мире, с площадью около 163 гектаров, который стоит до сих пор, спустя 900 лет. Природа тоже никуда не спешит, делая свою работу шаг за шагом. Река Колорадо терпеливо точила камень, создавая Великий каньон, одно из величайших чудес мира. По оценкам, на это ушло около 6 миллионов лет. Он продолжает формироваться и сейчас, но так медленно, что мы этого даже не замечаем. Стоит отдать должное матери природе за ее последовательность и преданность делу. Многие люди зачастую недооценивают силу, заключенную в малых, но не прекращающихся шагах в направлении цели. Малое ведет к большому. Малое можно выполнить. Малого просто достичь. Небольшие шаги не оказывают на нас никакого давления. Придерживаться небольших шагов, но делать их постоянно – это выражение понимания, любви и сострадания к нуждам нашего разума и тела. Анита Родик, британская предпринимательница, правозащитница и эколог, однажды остроумно заметила: «Если тебе кажется, что ты слишком мал, чтобы на что-то влиять, попробуй уснуть в той комнате, где летает комар». Абсолютно верно. Сколько раз во тьме ночи я бил себя по лицу, искренне надеясь, что скорость моей руки поможет мне переиграть это наглое крылатое создание, высасывающее мою кровь. Я ошибался. Мы всегда начинаем с масштабных представлений. Чего мы хотим? Какова наша цель? Как сказал Хилл, определенность цели – знание, чего ты хочешь. Нужно четко сформулировать это, заглянуть в будущее и ясно увидеть детальную картину своей цели. В случае с этой книгой наша цель – радикальная сосредоточенность. Поняв это, мы возвращаемся в настоящее и принимаемся набрасывать путь к этой цели. Дойдя до этого этапа, рассуждайте в рамках небольших шагов, выполнимых пунктов. Я всегда держу в голове общую картину, но сосредотачиваюсь на небольших шагах, которые нужно сделать, чтобы добиться этого. Я знаю, что мне надо делать лишь по шагу в сторону своей цели. Когда я сделаю этот шаг, мне понадобится сделать следующий шаг в ту же сторону. И так далее. Если передо мной стоит цель пройти от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, мой первый шаг будет в сторону запада. Сделав этот шаг, я сделаю другой. Надо приучить себя терпеливо делать шаг за шагом, избегая искушения ускориться и где-нибудь срезать. Многие день за днем терзают свой разум и тело, без нужды навязывая себе поспешные изменения и торопливо стремясь к удовлетворению. Вашему телу требуется время, чтобы из детского стать взрослым, и точно так же ему требуется время, чтобы изменить свою природу. Нашему разуму надо учиться и тренировать умение концентрироваться. Это же касается и нервной системы, мышц, тела в целом. Потребуется время. Будьте добры и терпеливы по отношению к себе. По дороге к вершине горы мы будем наслаждаться множеством живописных видов. Прекрасные виды есть не только на вершине. Красивые пейзажи доступны всем, кто начал восхождение. Стремясь к сосредоточенной жизни, вы с самого начала поймете ее преимущества. В отличие от покорения гор, здесь нет вершины, к которой вы стремитесь. Ведь всегда можно дальше работать над совершенствованием, своей концентрации. И чем лучше вы становитесь, тем больше понимаете, что можете стать еще лучше. Вкладывая силы в то, чтобы научиться концентрироваться, вы получите невероятные бонусы в будущем.